4. Скатерть тишины, укрывавшая дом снаружи, была усеяна лишь незаметными крошками тягучих звуков цикад. Почти чистая тишина. Внутри же ее ласково касалось лишь ровное дыхание двух спящих детей. Женщина, стоявшая в центре комнаты, изредка прерывала созерцание собственного ребенка, чтобы бросить благоговейный взгляд на маленького гостя, посланного ее дому неизвестным переплетением обстоятельств. Сейчас горела только одна свеча, и лица детей были укутаны мягким теплым мраком, уже не пропитанным, как прежде, угрозой. Женщина стояла и пила ощущение таявшего внутри льда, чья толщина, скапливаясь день ото дня, грозила задушить ее раньше, чем ее глаза увидят смерть сына. Похоже, черная тень, висевшая над ребенком последние дни, пронеслась мимо, оставив после себя лишь холодное дуновение прошедших болей и страхов. Женщина непроизвольно вспоминала то, чему оказалась свидетельницей, перебирала это в голове снова и снова. Она не видела, как мальчик закрыл глаза. Она больше следила за реакцией своего ребенка. Она беспокоилась, что странное поведение Дини, несмотря на его намерение причинить сыну боль. Но ничего подобного не произошло. Наоборот, ребенок расслабился. Впервые за мириады последних часов его лицо размягчилось, впитало пленку напряжения, вызванную беспрерывной болью. Женщина не понимала, что происходит. Мальчик просто сидел рядом с сыном, положив ладошку на то место, что и являлось центром, сутью мучений ссохшегося тельца. Но это было неважно. Важным был результат. Ее сын уже не кряхтел от боли, глухо и безысходно, как прежде. Более того, он уснул. Она видела расслабленное лицо, закрытые глаза, и, хотя некоторое время она не верила в это, материнским чутьем понимала, что это так. Она застыла, боясь каким-нибудь неосторожным движением разрушить это немыслимое достижение. Женщина не пошевелилась и ничего не сказала, даже когда странный мальчик, подарив ее сыну сон, поднялся, стряхивая с себя распавшуюся кору оцепенения, напоминая лунатика с полуприкрытыми глазами, пересек комнату и рухнул на предложенную ранее кровать. Рухнул, как будто провалился сразу на самое дно беспробудного сна. Позже она лишь наклонилась к сыну, убедилась, что он спит. Ребенок не мог заснуть по-настоящему уже несколько дней. Женщина поколебалась и осторожно приложила руку к его животу. Уверенности не было, но ей показалось, что опухоль уменьшилась. Не желая сглазить поспешной надежды, она заставила себя отойти от сына и подождать до утра. Ей можно было ложиться самой. В предыдущую ночь она, как и ее ребенок, практически не спала, но сон не давался в объятия еще долго. Лишь когда тьма снаружи шевельнулась, испуганная идущим еще где-то за пределами человеческого восприятия рассветом, женщина позволила себе лечь и вскоре погрузилась в озеро сна, в котором тревога, наконец, превратилась в ил, невидимый ее острому материнскому глазу. Она спала, когда ее маленький гость проснулся. Динни подошел к ребенку, сопевшему с легкостью и непосредственностью годовалого младенца, приложил руку, убедился, что опухоль практически исчезла, и, обведя комнату взглядом, подхватил свою котомку и плащик. После чего постоял еще несколько минут, ощущая во рту нежный привкус пшеничной лепешки, и покинул дом. Уходя, он не заметил существо, свисавшее темным продолговатым комком на одной из ветвей ближайшего к дому дерева.